Глава 4. Бахтияр. Телефон лежит в правой руке, а голос на другом конце провода невнятно блеет. Я почти кричу, чувствуя, как по вискам пульсирует злость. «Мне не нужны ваши оправдания!» — рычу я. «Вы понимаете, что поставлено на кон? Если мы не закроем сделку вовремя, наши партнеры не будут разбираться, кто виноват. Система должна работать идеально!» Из динамика доносится сбивчивое оправдание. Я раздраженно перебиваю. «Еще раз повторяю, никаких задержек. Все отчеты должны быть подчищены. Перевод в Сингапур запущен к утру. Если хотя бы один счет вызовет подозрение, нас накроют. Ты меня слышишь?» Ни на один день нельзя оставить без контроля. Сразу случается какой-то пиздец. Моя ассистентка Элина невозмутимо сидит в кресле у окна и что-то печатает в ноутбуке. Взгляд острый, деловой, но я замечаю, как она едва заметно покачивает головой. Вопросительно изгибаю бровь и убираю телефон от уха. «Закругляйся», — шепчет она, не отрывая глаз от монитора. «У нас и так мало времени». «Перезвоню позже». Бросаю в трубку и отключаюсь. Элина поднимает взгляд и усмехается. «Этот Киреев тебя угробит. Я предупреждала, что он не справится. Может, пора заменить его?» «Еще один косяк выкину». Отрезаю я. «Пока пусть работает. Мне сейчас не до кадровых перестановок». Она слегка хмыкает и возвращается к экрану. Пальцы быстро бегают по клавишам. Я знаю, что она справится с любым отчетом, но ее молчаливое осуждение раздражает. «Элина — отличный и незаменимый солдатик в моей компании. Я очень дорожу таким сотрудникам и позволяю немного больше, чем остальным». Дверь палаты без стука открывается, и входит пожилая медсестра с капельницей. Она ловко устанавливает стойку и упирает руки в бока. «Ноги надо размять. Сколько раз я вам говорила, что движение — залог быстрого восстановления?» Я закатываю глаза, откладывая телефон в сторону. Элина даже не отвлекается, продолжая стучать по клавишам, будто я ей совсем не мешаю. «Спасибо за напоминание». Закатываю глаза и сползаю чуть ниже. Искусные пальцы медсестры уверенно начинают массировать мои икры. Покалывание слабое, но есть. Я чувствую ноги, но не очень уверенно, будто они не совсем мои. Каждое прикосновение напоминает, сколько времени потребуется, чтобы встать и пойти. Это бесит. Признаюсь вслух, больше себе, чем кому-то. «Что именно?» Медсестра чуть улыбается, не отрываясь от своей работы. «Это беспомощность. Привык быть на ногах, привык решать проблемы. А теперь я здесь». Бросаю, глядя в потолок, и закидываю руки за голову. «Терпение, Баха!» — монотонно отзывается Элина, не отрываясь от экрана. «Ты же знаешь, что это временно?» «Она не человек, а машина. Робот, четко выполняющий свои обязанности». «Спасибо». Бурчу я, отворачиваясь, чтобы не смотреть, как она работает. Легкое покалывание превращается в жжение и медленно течет по сосудам от бедра до кончиков пальцев. И это положительная динамика. Я знаю, что восстановление займет время, но это злит. Привык чувствовать силу в каждом шаге, а теперь это беспомощность, которая действует на нервы. К вечеру я уже готов выть от безделья. Бревном лежу на кровати и лениво листаю каналы пультом. Везде одно и то же. Новости, фильмы, шоу, но ничего интересного. Телевизор бубнит фоном, а я чувствую, как усталость начинает подступать. Дверь слегка приоткрывается, и в палату заглядывает Рада. «Баха», — говорит она чуть настороженно. «Приехал следователь по делу об аварии». Я откладываю пульт и смотрю на нее. «Следователь? Это неожиданно». «Зови». Внутри что-то напрягается. Она кивает и исчезает за дверью. Через минуту в комнату входит мужчина в форме, с цепким, пронзающим взглядом. Он протягивает мне руку. «Бахтияр Тагаев?» — равнодушно уточняет. «Да», — отвечаю я, пожимая его руку. «Это по аварии?» «Именно». Он опускается на стул у кровати и достает блокнот. «Хотел обсудить детали. Водитель грузовика уснул за рулем, выехал на встречную полосу, вы с женой чудом выжили». Ситуация, честно говоря, редкая. Я киваю, чувствуя, как сердце сжимается. Это действительно чудо, хоть подробности и не сохранились в моем сознании. А что теперь с ним? Мой голос звучит спокойнее, чем я ожидал. «Мы собираем материалы», — отвечает следователь. «Если захотите подать заявление, у вас есть на это право, но хочу сказать, что человек сам сильно пострадал. Он в реанимации. Ситуация непростая». Я молчу, переваривая услышанное. Писать заявление? Раздувать это дело? Зачем? Что это изменит? Лучше самим по-тихому узнать подробности и все проверить. «Нет», — качаю головой. «Я не буду подавать заявление». Следователь кивает, словно ожидал такого ответа, закрывает блокнот и поднимается. «Если вспомните что-то важное, свяжитесь со мной. И главное, берегите себя. Ваше здоровье сейчас важнее всего». «Спасибо». Рада возвращается, ее взгляд прикован ко мне. «Все в порядке?» — спрашивает она, присаживаясь рядом. Я киваю. «Да, просто устал». Ее рука ложится на мою, окатывая теплом, как раньше, точнее, как всегда. Я, наверное, просто слишком устал и накрутил себя на пустом месте. Спустя неделю больничные стены уже давят так сильно, что каждая минута здесь кажется мне потерянной. Хочется на свободу просто нереально. Устал, залежался, зажирел. Жду не дождусь, когда смогу вернуться к тренировкам. Но все слишком туманно. Анализы в порядке. Обследования ничего серьезного не показали. Врачи говорят, что через 2-3 месяца реабилитации я вернусь к нормальной жизни. Но пока нужно поберечь спину и поясницу. Не перегружаться, больше покоя. Все это звучит как приговор для человека, который не привык сидеть на месте. Но я справляюсь. Рада все время рядом. Она не отходит от меня ни на шаг. Всегда поблизости, всегда настороже. Ее забота раньше согревала, была тихим напоминанием, что я не один. Теперь это ощущается иначе. Тягостно. Ее присутствие стало тяжелым, как груз. Она смотрит на меня так, словно боится, что я исчезну, если она отвернется хоть на мгновение. Это раздражает. А еще моя жена изменилась. Она стала другой. Более замкнутой, более отрешенной. Ее движения мягче, но в них больше напряжения. Я вижу это в ее глазах. Рада старается держать все в себе, не говорит о том, что болит. Я знаю, почему. Очередной выкидыш сломал что-то в ней. Ее боль — это ее тишина, и я не смею ее нарушить. Она и так слишком много пережила. Может, ей просто нужно время. Может, все наладится. Меня готовят к выписке. Медсестра помогает пересесть в инвалидное кресло. Я повторяю про себя как мантру, что все это временно. Пара месяцев покоя, и все будет хорошо. «Все в порядке?» — спрашивает Рада, стоя рядом. Ее голос чуть настороженный. «Да», — отвечаю я, не глядя на нее. Слова даются тяжело. Я тоже стал меньше говорить в последнее время. Апатия постепенно захватывает меня в плен, но я не собираюсь сдаваться без боя. Мы едем домой. Машина мягко плывет по дороге, но я почти не замечаю ее движения. Все мысли заняты тем, что ждет впереди. Дом. Родной дом. Место, где каждая мелочь связана с Радой. Ее запах, ее голос, ее привычки. Все это моя жизнь. Или было моей жизнью. Теперь я не уверен. Когда мы подъезжаем, я чувствую странное облегчение. Родные стены, родной воздух. Рада помогает мне выбраться из машины, пересесть в кресло и везет в дом. Ее забота механична, точна. Жена будто действует по инструкции. Это только усиливает странное чувство. Но с первым вдохом внутри что-то сжимается. Этот дом всегда пах Радой. Ее духами, ее кремом, ее собственным неповторимым ароматом. Но сейчас запах другой. Неуловимо другой. Дышу чаще и глубже, стараясь переварить этот чужой запах. «Мы перенесли спальню на первый этаж», — сообщает жена и завозит меня в одну из комнат первого этажа. «Это временная мера, чтобы не таскать коляску по лестнице». Я молча киваю. Так и правда будет лучше. В комнате все устроено удобно, специальные поручни для меня. Но я не настолько немощный, что не могу встать. «Тебе что-нибудь нужно?» Услужливо интересуется Рада, а меня передергивает. «Почему ты сменила духи?» Спрашиваю прямо и впиваюсь взглядом в ее удивленное лицо. «Я не меняла». Жена нервно улыбается. «Ты, наверное, перепутал». «Ладно,